румяные ватрушки на противне рядком. Сходила бы ты, Феня, в трактир за кипятком. Совсем наш распаялся на медний самовар, а новый нынче стоит недешево товар. Христос с тобою, Феня, чего ты все ворчишь? Ватрушки, глянь, остынут, а ты все тут торчишь. Студеною водою их, что ли, запивать? С холодными ногами ложиться почивать. Я страх люблю погреться у печки вечерком, горяченьким поддерживать нужду свою чайком. Без чая и без ласки ко сну я не готов. Тебе ведь жару много, 11 пудов. А коль в трактире нету ни фунта кипятка, проси ее другую, которая крепка. Сгодится вместо чая, да что-то я шутя. Ты, Феня, шуткам веришь, как малое дитя. Красивая ты баба, прическа на бекрень, гвоздичная помада, персидская сирень. И страсть твоя не стынет, хоть в кудрях серебро, коль тяжестью своею сломала мне ребро. А я хоть худосочный, да крепенький еще, и я люблю, как прежде, люблю, чтоб горячо. А нынче дрожь хоть зубы завязывай платком. Сходила бы ты, Феня, в трактир за кипятком.